Нарисовался папочка. Видно, почувствовал, что я вспоминала про его макароны. Даже приехал ко мне домой. Я сперва не могла понять, чего это вдруг, пока он сам не сказал. Тридцатник. Ну да, юбилей. Раньше он моих дней рождения не замечал. Но ведь российский бизнесмен интересуется главным образом нулями справа от цифры. Нулей долг только одно. Все деньги, которые я тебе дам, ты тратишь на путешествия. Никаких декораций, театрально-швейных проектов и так далее. Согласна? Я путешествую, где хочу? Да. Но не по общежитиям для наркоманов, а по нормальным маршрутам. 5 звездочек. В крайнем случае 4. Посмотри на обеспеченный мир. Возможно, захочешь стать его частью. И сколько ты мне дашь? 30. По штуке за каждый прожитый год. Долларов? Спросил я. Евро. Улыбнулся он. На пару месяцев точно хватит, если будешь экономить на полгода. Но я как раз не хочу, чтобы ты экономила. Я хочу, чтобы ты слезла с уродливой кочки, на которой сидишь, и про нее забыла. А приедешь, будем брать тебя за ум ежовыми рукавицами. Я, конечно, согласилась. Не на ежовые рукавицы, а на поездку. Дело в том, что я знаю, какое-нибудь там холотропное дыхание, четвертое адвайта, книжки, подкасты, музыка. Ты собираешь это все на свою нитку, потому что хочешь быть самым красивым цветочком. А почему ты хочешь быть самым красивым цветочком? Для кого? И цветочек точно покраснел бы. И не нашелся бы сразу, что ответить. Но сейчас я уже знаю. Мне кажется, что стремление стать красивым цветочком — это такой же закон природы, как тяготение. Красота — одно из названий совершенства. Искать в этом что-то низкое могут только низкие люди. Мы прихорашиваемся перед зеркалом не потому, что хотим привлечь самца. Сказать так может только кретин. Природа женщины — быть прекрасной. Мне хочется нравиться в первую очередь себе. И если мое отражение в зеркале устраивает меня саму, то с самцом проблем не будет точно. То же касается и культурно-духовной бижутерии. Тут Егор был прав. Но и в этом нет ничего постыдного. Мы, женщины, и мужчины тоже, так цветем. Мы находим свои лепестки в окружающем нас мире и украшаем себя самым лучшим из того, что эпоха смогла нам предложить. Совсем не обязательно с целью привлечь кого-то для размножения и дележа имущества. Хотя и это иногда тоже. Мы всего лишь выполняем свою функцию. Цветы ведь тоже распускаются не для пчел и не для поэтов, и даже не для себя. Они просто раскрываются миру. А вокруг бродят поэты, летают пчелы и ползают политологи и Егоры. Цветок существует не для чего-то или кого-то конкретно, а для всего сразу. Разные умы проведут его через разные сечения, и каждый будет думать, что все понял. Поэтому к Егору претензий нет. Он цветет такими вот бурыми смысловыми репьями. И где-то у него их даже покупают. Мои метания, над которыми он издевался, действительно имели место. На самом деле одна сплошная тайна. Но мир давно научился ловить таких, как ты. Как только ты понимаешь природу загадки, вокруг тебя появляется 100 разных табличек с надписью «Окончательная эксклюзивная разгадка всего за смешные деньги». Ты подходишь к одной из табличек. Там, если коротко, стоит лопата и инструкция копать 100 лет. Ну, или ждать 100 лет, пока все спонтанно выкопается. Только не забывать жертвовать на храм. Все эти таблички — тоже часть лабиринта, элементы мирового обмана. Они существуют не для того, чтобы открыть тебе глаза, а для того, чтобы глубже спрятать тайну. Уже навсегда спрятать. Пока ты ищешь сама, ты еще можешь что-то случайно найти. А когда ты повелась на одну из этих табличек, ты уже все как бы нашла. Ты получила лопату и место, где рыть. Получила фотографию мудрого учителя, чтобы повесить над кроваткой. И больше не можешь повторять свои детские «почему» и «зачем». Теперь это примерно как сказать «я беру обед не просыпаться, пока не проснутся все те, кого я вижу во сне». Меня это, помню, поразило. Я даже почитала потом немного на эту тему. Оказывается, сам Будда Гаутама ничему подобному не учил, а придумали это сильно позже. Такой душещипательный средневековый New Age, который почему-то тоже назвали учением Будды. Ничего удивительного, что прижилось. Под эту волынку куда проще собирать донат. Нам ведь нравится слушать, что кто-то придет из вечности бесконечности, чтобы нас спасти. А учения, не собирающие донат, долго не живут. Надо быть Романой Махарши, чтобы одним ударом лопаты. В общем, понятно, почему мне в 25 лет захотелось съездить к нему в ашрам. И почему люди до сих пор туда ездят, хотя Романа давно уже перестал видеть всех нас во сне. Эмодзи привлекательной блондинки, почтительно вешающей над кроваткой фотографию загорелого индусского старичка с красивой белой щетинкой .png.